Глава 11. План действий. Киттон почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Кого там еще принесло? Сморщился недовольно, с трудом разлепляя глаза. Сфокусировался на расплывающейся фигуре и подскочил на кровати, тут же зашипев от боли сквозь зубы, уставившись на девчонку Роден. «Ты чего здесь забыла, землянка?» Просипел, переводя спертое дыхание. Аж напугала. Ари ничуть не смутилась такому неласковому приему, лишь голову набок склонила, продолжая дружелюбно улыбаться. «Как ты себя чувствуешь, конук? Старший лекарь говорит, на тебе словно на собаке заживает. Через пару недель будешь как новенький». «Это наша родовая особенность. Не знала? В походах, видишь ли, живучесть не лишняя». Слегка с вызовом произнес Киттон, откинувшись на подушке и ожидая, что она все-таки объяснит цель своего прихода. Они помолчали. Киттон настороженно, недовольно хмуря брови в разлет. Ари ласково улыбаясь, глядя в такие же лазурные, как у его брата, глаза. Ничего не могла с собой поделать. Как похож. Потом, словно очнувшись, тряхнула головой и бойко защебетала, поправляя его съехавшее на пол одеяло. «Переживала за тебя. Вот зашла проведать». Киттон подозрительно прищурился. «С чего бы такая забота? Не припомню, чтобы мы с тобой были заклятыми друзьями». «Заклятыми». Ари невольно рассмеялась в выбору слов. «Но у меня есть причина за тебя волноваться. Просто ты все проспал тут, валяясь. Не в курсе пока. А я пришла кое-что тебе предложить и кое о чем попросить». Все любопытнее и любопытнее, Роден. Киттон и правда был заинтересован, о чем свидетельствовали озорные огоньки в его глазах. «Рассказывай сначала, что проспал». «Мы с Арном собираемся пожениться после того, как все закончится», промурлыкала Ари, наслаждаясь эффектом от этого заявления. Конук нахмурился, открыл рот, закрыл, опять нахмурился, снова открыл. «Это из-за армии? Вы договорились?» Наконец выдал самый разумный вариант, по его мнению. «Не совсем», протянула Ари. «На самом деле мы встречаемся с начала учебного года. Просто скрывали. Сам понимаешь». «Не может быть», — прохрипел тот. «Черт, я знал, что у него кто-то есть, но ты, да ну нафиг!» Ари рассмеялась. «Еще чуть-чуть, и бедолага начнет материться. А что тебя смущает?» — поддразнила его. «Я страшная, или глупая, или нудная. Осторожнее, братец, ведь я могу и обидеться». «Так, давай пока без родственных прозвищ обойдемся», — пробормотал Киттон ошалело. «Быстрее выкладывай, что тебе нужно, и оставь меня в покое. Мне переварить необходимо новости». «Я хочу, чтобы ты научил меня драться». Ари наклонилась к нему, облизывая губы, лихорадочно сверкнув черными глазами. «Я?» Он удивленно уставился на нее. «Вон Рэма попроси. Да и вообще, зачем тебе это нужно?» «Арн хотел, чтобы я умела», — ответила Роден. «А Рэм, он слишком меня жалеет. А ты вроде бы поблажек не делаешь». «А ты не боишься, что отлуплю так, что рядом на больничной койке валяться будешь?» Киттон прищурился. Перспектива показалась заманчивой. «Ты пока слаб, малоподвижен, и при этом будешь искренне пытаться меня убить. По-моему, идеальное сочетание». Она нагло потрепала его по взлохмаченной шевелюре, на что Киттон тихо зарычал, словно готовый в любой момент напасть пес. «Хорошо, Ари». Сузившиеся глаза смотрели недобро. «Возможно, это доставит мне удовольствие». Она лишь удовлетворенно кивнула, подмигнув, и вскочила со стула, собираясь уходить. «Подожди, ты собиралась что-то предложить?» — окликнул девушку Киттон. «Где-то через месяц Арн с армией будет в замке Пяти Скал Янга Конрада. Это единственное место на севере, где я была, кроме Йолика. А значит, я смогу туда переместиться». Она склонила голову на бок, ожидая, что дальше конук сам поймет. «Ты отправишь меня туда?» Он снова подскочил на подушках, возбужденно задышав, даже не обращая внимания на простреливающую боль в животе из-за стремительного движения. «Ты сделаешь это для меня?» «Не только и не столько для тебя, Киттон». Ари хитро улыбнулась и вышла из палаты. Арн передвинул ферзя, бросив быстрый взгляд на вальяжно развалившегося напротив верховного лорда. Разгадает комбинацию или нет? Азар опасный, коварный противник, как в шахматах, так и в жизни. И конук был счастлив, что против него этот старик играет только на клетчатой доске. Корабли из Маргейла уже вышли к нам навстречу. Сказал просто для того, чтобы что-то сказать, чтобы отвлечь Родена от созерцания игрового поля. Тот слегка удивленно приподнял бровь, смерив Арна внимательным взглядом, и промолчал, вновь углубившись в расположение фигур. Потом улыбнулся одним уголком рта и сделал ход. Конук невольно скривился. Разгадал, черт. Азар откинулся в кресле, одарив молодого человека снисходительной улыбкой. Хорошая была идея, конук. Но ты сам все провалил. Никогда, слышишь, никогда не торопи противника перед решающим моментом. Он насторожится и может сорвать твои планы. Тебе в покер надо почаще играть, а не в шахматы. Слишком явное желание выиграть еще никого до добра не доводило. Арн усмехнулся, потянувшись за стоящим рядом бокалом. Да, я ненавижу проигрывать. Что в этом плохого? То, что все мы когда-то оказываемся внизу, а излишняя гордость мешает быстрее подняться и сделать выводы, почему это произошло. Ну, на данный момент я в таком положении, что следующий проигрыш – это смерть, пробурчал Арн и пошел пешкой. Азар только хитро посмотрел на него и принялся размышлять над следующим ходом. Завтра они выступают из Роден-Арии на север. Пешая армия, выделенная императором, была наготове. Обозы с провизией всем необходимым обеспечил Верховный Лорд. До границы отсюда 5 дней пути. Неизвестно, что их там ждет, но, скорее всего, их пропустят без боя. Все-таки с Арном Верховный Лорд Роден. Формально Северное княжество подчиняется империи, хоть и обладает определенным суверенитетом. С самой своей поддержкой Родены поставили Гарба и его союзников в тяжелое положение. Как истребить оставшихся конугов и одновременно не задеть Верховного Лорда? Уж точно не на границе это делать. Их однозначно пустят вглубь страны. А там мало ли что может произойти в северных лесах. Именно поэтому по широким трактам сквозь чащи и враждебные замки идти к Йолику было слишком опасно. Можно растерять в постоянных стычках больше половины армии. Да и непрекращающиеся переговоры с янгами, земли которых они будут вынуждены пересечь, займут слишком много драгоценного времени. К тому же у Арна было не так много вариантов, что можно предложить, кроме туманных обещаний. А северяне предпочитают конкретные дары более чем заверения в лояльности в будущем. И ведь нужно еще соединиться с кораблями, выходящими из Мергейла. Было решено, что армада сама приплывет на север, а не Арн пойдет к морю за ней на юг, теряя недели и изматывая понапрасну солдат. Значит, нужно в порт. Желательно находящийся почти на границе, где бы хозяйничал Янг, верный конугам. Необходимо попасть в Армейл, земли Вольготов. Благодатная долина с большим количеством тихих уютных бухт, плодородной для севера землей, огороженная со всех сторон горной грядой от посягателей. Неприступный клочок суши, защищенный самой природой. Только один горный переход. Узкий. Другого пути нет. Лишь море. Но у Армейла богатейшая купеческая гильдия. Сотни кораблей, и любой из них спокойно может превратиться из торгового в боевой. Гарбы не рискнули туда сунуться. Слишком сложно. Проще оставить Вольготов в покое. Именно туда приплывут корабли из Мергейла. А старик Арс Вольгот, отец Шера, выделит еще несколько. И можно двигаться на Йолик по морю. Что ты ему предложишь? Что? Арн, непонимающе, уставился на Азара Родена, погрузившись в размышления о положении на доске. Он опять нашел путь выиграть. Что ты предложишь Янгу Кондору, хозяину замка 5 скал, за проход через его владение Кармайло? Повторил Азар, с интересом наблюдая за молодым конугом. Старый лис ужасно алчный и хитрый. Он знает, что у тебя нет выбора, и воспользуется этим. Ты уже думал, на что готов? Это не важно. Пожал плечами Арн, делая ход. Что захочет, то и получит. Благо, после него мы попадем в Армейл, а потом поплывем морем. Больше можно будет ни с кем не договариваться. У него 12 дочерей, и почти все страшные, как 9-бальный шторм. Жениться заставит, как пить дать. Встревая в разговор, усмехнулся Хьорд, сидящий в отдалении у камина. «Вот ты и женишься!» — рассмеялся Арн, отвечая моментально посеревшему брату. «Я, слава ворону, не могу. Я уже помолвлен». «Так нечестно!» — возмутился Хьорд, даже привставший с кресла качалки. «Значит, тебе, красотка Роден, а мне при свете на собственную жену не залезть. Возьмешь вторую. Старый Кондор явно тебя в зятья захочет, будущего князя, а не какого-то Янга». «Мне нельзя!» — опять протянул Арн, делая ход. Откинулся в кресле, победно сверкая на верховного лорда лазурными глазами, не в силах скрыть самодовольство. «Все-таки выиграл, чертов вороненок!» — усмехнулся Азар. «Знаешь что, давай-ка лучше в покер сыграем. Хьорд, будешь с нами?» Тот вместо слов быстро встал и пошел еще за одним стулом. «Твой брат прав», — между делом проронил Азар, доставая карты. «Помимо каких-то экономических выгод, он будет вам всем троим навязывать дочек. Кондору без разницы. Первая, вторая жена князя почетнее первой жены Янга. Так что думай, как отвертеться, если не хочешь, конечно». «Уже третий день думаю», — тихо ответил конук. «Если бы не Ари, то какая разница? Сам Арн к подобной женитьбе относился совершенно спокойно. Подумаешь, одна жена, вторая. А вот змейка точно не поймет. Он обещал ей. Но, возможно, другого выхода не будет». «О, великий ворон, как я ненавижу лошадей!» — бурчал Хьорд, елозя в седле, пытаясь хоть как-то размяться. «Когда мы уже доберемся до этого чертова моря? Знаешь, я бы не отказался от зимних штучек твоей подружки. Сели в желтый мустанг, как у пижона Ронора, и уже через 5 часов были бы на границе. Еще бы и дозорных всех испугали. Представляешь их лица, если бы ты на такой детке явился? Это было бы похлеще Грифона». Парень мечтательно закатил глаза, а Арн покосился на ноющего брата. «Да, это было бы впечатляюще», — вздохнул он скорбно. Автомобили произвели на конуга неизгладимое впечатление. А когда в последний день рождения близнецов, который в этот раз праздновался на земле, Ронору отец вручил ключи от рычащего металлического зверя, даже Рэм чуть от зависти не позеленел. Ему-то достался грифон, как жителю Элии. Но кого в нашем мире удивишь каким-то грифоном? «Ты же знаешь, нам нельзя использовать технологии других миров. Магия начнет исчезать». Арн пожал плечами. Что ж, если это плата за возможность чувствовать свой род, он готов скакать на лошади и стрелять из арбалета. «Но ведь чуть-чуть можно», — продолжал стонать Хьорд, измучившись в седле за 11 часов. Арн ничего не ответил, вглядываясь вдаль. Сквозь рано опускающийся на белоснежные поля сумрачный вечер вдалеке поблескивали огни. Пока лишь еле заметные точки. Казалось, что это в глазах отсвечивают тусклые увядающие лучи, отражаясь от мерцающего снега. Но нет, промежутки между ними были равными. Он огляделся по сторонам. Точно, сигнальные огни по всему периметру, сколько хватает глаз, обычно не горят. Какая угроза может быть внутри единого государства? Это из-за них сейчас. Ждут. «Граница», — кивнул он брату. «Вот мы и дома». Над головой послышались размашистые взмахи черных крыльев. Подтверждая догадку старшего конуга, верховный лорд спускался к ним с небес, чтобы вместе пересечь пограничную заставу между двумя частями огромной империи. Пограничники-гвардейцы молча смотрели на проезжающую процессию, не покидая сигнальных башен по обе стороны широкого тракта, ничем не выдавая свое отношение к длинной черной веренице солдат, тянущейся по дороге, уходящей концом куда-то за холм. Лишь наблюдали, пристально, ощупывая цепкими тяжелыми взглядами, никто не вышел к ним, ни о чем не спросил, даже не попытался остановить. И только когда они отъехали подальше, так что уже не было видно в сумерках башен, одинокий всадник догнал их, выискивая будущего князя. «Янг Арн, это вы?» Он подъехал к Хьорду, вглядываясь в молодое лицо с лазурными глазами. «Нет, я Арн». Старший конок повернул к ним, хмурясь. «Кто ты такой? Что хотел?» Тот облизал пересохшие губы и заговорил почти шепотом, вплотную подгоняя свою лошадь к нему, будто кто-то ненужный мог услышать слова. «Мой князь, я Нильс Горд, оберсмотритель 5-й заставы. Моя семья родом из Зеленой долины и верна вашей. Я хотел предупредить». Он запнулся, озираясь. Арн молчал, вопросительно приподняв бровь. «Вы разобьете лагерь у деревни?» Конук кивнул. Это было самым разумным решением. Эти земли уже не были подвластны гарбам и держали нейтралитет. На улице зимняя стужа, а с наступлением темноты становилось еще холоднее с каждой минутой. Да и ветер начал усиливаться, колючий, проникающий, казалось, в самую душу, лучше в хлеву у крестьян, чем в палатках. «Не ночуйте в таверне, мой князь, и не вздумайте там есть!» Тихо просипел Нильс. «Вас там ждут!» Арн прищурился, потом улыбнулся и потрепал мужчину по плечу. «Спасибо, Горд из Зеленой долины. Я не забуду. Обещаю». Глаза на секунду полыхнули голубым огнем, подтверждая сказанные слова. Обер-смотритель склонил голову и, повернув лошадь, поскакал обратно. Роден на огромном грифоне подъехал к старшему конугу, заинтересованный неизвестным. «Что он хотел?» Арн улыбнулся. «Нас собираются отравить в таверне, а потом, наверное, еще и прирезать, чтоб наверняка». Роден задумчиво почесал белую короткую бороду, вглядываясь в озаренное азартом лицо молодого северянина. «Ты ему веришь?» Арн утвердительно кивнул. «И правда, какой смысл лгать о подобном?» «Желаешь устроить представление, конук? Думаешь, стоит?» Задал следующий вопрос верховный лорд и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Пойду предупрежу офицеров, чтобы не вздумали пить. Эх, а я думал, высплюсь. Стар я встал для таких развлечений». «Не прибедняйтесь», — фыркнул Арн и подмигнул улыбающемуся Хьорду. В его глазах плескалось предвкушение веселой ночи.